Я позвоню Ольге, может, она согласится поехать со мной? Ни в коем случае, супруг решительно хлопнул по столу. Никто не должен знать, где ты будешь. Это мое категоричное условие. Мне надоели темные личности, которые крутятся вокруг тебя. Не думай, что я не догадываюсь. Даша смутилась. Впервые за всю прожитую жизнь Сергей изобразил нечто похожее на ревность. Правда, особо радоваться не приходилось. Слишком близко он был к истине. «А сейчас, — продолжил грозный супруг, — ты соберешь вещи и поедем». «Сережа», — она умоляюще сложила руки, — «лучше я сама доеду. Это не так далеко. За пару часов доберусь. Чего тебе зря мотаться? К тому же мне хотелось бы машину иметь под рукой, мало ли что». Муж подозрительно посмотрел на нее. «Надеюсь, ты не собираешься навещать своих новых друзей?» «Какие друзья? Что ты придумываешь? Обещаю сидеть, как мышь под лавкой». «Хочется верить». «Хорошо, я даже есть не буду. Просто побросаю все в сумку и сразу поеду». Окрыленная Даша прошла в спальню и вытащила большую дорожную сумку. Быстро уложила пару свитеров, джинсы, несколько легких вещей. Подумав, бросила туда же купальник и вечернее платье. Оставалось собрать косметику, но для этого нужно было подойти к зеркалу. Молодая женщина внутренне сжалась и боком, стараясь не смотреть в коварное стекло, пробралась к трюму и принялась аккуратно складывать все необходимое в дорожный НССР. Телефон молчал. Она не выдержала и осторожно подняла глаза на свое отражение. Телефон по-прежнему молчал. Облегченно вздохнув, Даша весело подмигнула аппарату. Видимо, на сегодня трупы и сюрпризы закончились. Она уже собралась была встать с пуфика, как вдруг что-то в самом аппарате показалось ей странным. Она присмотрелась внимательнее. Так и есть, не горело ни одной лампочки. С нехорошим предчувствием молодая женщина воткнула розетку в сеть, и тут же, как по мановению волшебной палочки, прозвенел звонок. «Понятно, еще один покойник. Трубку брать не буду», — с профессиональным хладнокровием подумала Даша. И, вскинув сумку на плечо, направилась к выходу. Телефон надрывался. «Кроме отца, меня ни для кого нет дома», — крикнул Сергей с кухни. «Кстати, а вдруг это мама звонит?» Развернувшись на 180 градусов, она сняла трубку. «Я слушаю». «Даша, не вешай, это Илья. Нам нужно встретиться. Я все тебе расскажу. Все, ты можешь прямо сейчас». И тут молодую женщину прошиб холодный пот. Она вспомнила о том, что договорилась сегодня вечером встретиться с Соней, и та должна с минуты на минуту приехать в гостиницу. Сергей ее убьет. «Ты меня слышишь?» «Да, подожди, надо подумать. Знаешь, где находится отель «Карлин»?» «Неважно, найду. Езжай туда и жди. Мне снять номер?» У Даши перехватило дыхание. «Что ты имеешь в виду? Ну, ты же сама сказала, в гостинице. Не в коридоре же мы будем разговаривать». Не переставая удивляться мужской наглости и самоуверенности, Даша холодно обрезала. «У меня там встреча, в коридоре, так что постоишь рядом». «Через сколько?» «Не знаю. Сиди и жди». Илья пробурчал какое-то немецкое ругательство и повесил трубку. «Слава Богу, никого не убили», — подумала Даша. «Но придется привести себя в порядок». Она снова залезла с головой в гардероб. «Кто это был?» — спросил Сергей, заходя в комнату. Увидев жену, крутящуюся перед зеркалом,